Да, она на заднем сиденье, уж больно ты лихо влез. Будь так любезен, попроси своего Каспера оставить нас вдвоем и выйти. Мне необходимо с тобой поговорить наедине. Встретитесь у тебя дома. Лорен появилась у пассажирской дверцы. Заезжая за мной в Норс-Пойнт, она впервые обратилась к Артуру на «ты». Я пойду там погуляю. Послушай, если это слишком сложно, ты не обязан говорить ему правду. Я не хочу ставить тебя в нелепое положение. Он мой компаньон и друг, я не хочу ему врать. Тебе больше делать нечего, кроме как разговаривать обо мне с приборной доской, — взвился Пол. Знаешь, вчера я открыл холодильник, увидел свет, зашел и полчасика побеседовал о тебе с маслом и салатом. Я не с доской, а тебе разговариваю, а с ней. Отлично, тогда попроси леди Каспер пойти погладить свою простыню, чтобы мы могли немного поговорить. Она исчезла. Он ушел, поинтересовался Пол Йорзе. Это она, а не он. Да, она ушла. Ты был так груб. Ладно, что за игру ты выдумал? Игру повторил Пол, скорчив гримасу, и вновь тронул машину с места. Вовсе нет, просто я предпочел остаться с тобой с глазу на глаз. Я хотел поговорить о личном. О чем? О вторичных последствиях, которые иногда проявляются через много месяцев после разрыва. Пол разразился длинной тирадой. Кэрол Энн совершенно Артуру не подходила. Он полагает, что она заставила Артура много страдать из-за чепухи, и что она того не стоила. В конечном счете эта женщина страдала от атрофии чувства счастья. Пол призвал Артура обратиться к здравому смыслу. Кэрол Энн недостойна переживаний, которые мучили Артура после разрыва. Со времен Карин Артура не видели до такой степени раздавленным. А по сравнению с Карин, сам понимаешь, это твоя Кэрол Энн. Артур напомнил Полу, что во времена пресловутой Карин он был совсем молодым, а кроме того, он никогда с ней не флиртовал. Это Пол вот уже 20 лет постоянно о ней заговаривает, и только потому, что познакомился с ней первым. Пол отрицал, что он вообще о ней раньше упоминал. «Как минимум 2-3 раза в год», — возразил Артур. «Вот еще. Она просто всплыла из старых воспоминаний. Я даже лица ее не могу припомнить». Неожиданно возбудившись, Пол начал размахивать руками. «Но почему ты мне никогда не говорил о ней правды? Признайся, черт побери, что ты с ней гулял, поскольку, как ты сам заметил, время ушло, и все списано за давностью». «Пол, хватит меня допекать. Ты что, тащишь меня через весь город только потому, что тебе приспичило поговорить о Карин Лавенске? Кстати, куда мы едем?» «А фамилию-то ты, оказывается, не забыл». «В этом и заключался твой важный разговор?» «Нет, я с тобой говорю о Кэрол Энн». «А почему ты со мной о ней говоришь? И уже третий раз за сегодняшнее утро. Я ее больше не видела, мы с ней не созванивались. Если именно это тебя волновало, то не стоит катить на моей машине до Лос-Анджелеса, потому что между делом мы уже проехали порт. Что случилось? Что, она тебя пригласила поужинать?» «Да как ты можешь вообразить, чтобы я захотел ужинать с Кэрол Энн? Еще в те времена, когда вы были вместе, мне это удавалось с трудом, а ведь ты сидел рядом». «Тогда о чем речь? Зачем ты меня провез через полгорода?» «Незачем. Чтобы поговорить с тобой, чтобы ты со мной поговорил». «О чем? О тебе». Пол свернул налево и вырулил на стоянку возле большого 4-этажного здания с фасадом, отделанным белой плиткой. «Пол, я знаю, что тебе это покажется бредом, но я действительно познакомился с призраком». «Артур, я знаю, что тебе это покажется бредом, но я действительно привез тебя сюда, чтобы ты прошел медицинское обследование». Артур резко повернулся и уставился на вывеску на фасаде здания. «Ты привез меня в клинику? Ты серьезно? Ты мне не веришь?»